Сонет 77. Седины ваши зеркало покажет, часы потери золотых минут, на белую страницу строчка ляжет, и вашу мысль увидят и прочтут. По черточкам морщин в стекле правдивом мы все ведем своим утратам счет, а в шорохе часов неторопливым украдкой время к вечности течет. Запечатлейте беглыми словами все, что не в силах память удержать, своих детей, давно забытых вами, когда-нибудь вы встретите опять. Как часто эти найденные строки для нас стоят бесценные уроки.